В это же время, Юри, глупец, перестав играть роль пирата, распрямился Генри Морган, чья рана закрылась прямо на глазах, а голос приобрел знакомые демонические нотки. «Весь мир уже уничтожен, думаешь, твои жалкие потуги смогут хоть как-то помешать нам?» «Ну, льву же как-то помешали, да и Набериус от нас бежал, поджав хвост, нагло ухмыляюсь ему в лицо, провоцируя на необдуманные слова или действия. С одной стороны, так долго скрываться под видом простого пирата требует явно высокого интеллекта и выдающихся актерских талантов, но с другой, пока что все встреченные нами боги были не только сильными, но и самовлюбленными, пускай это и было обосновано, так что шанс спровоцировать его все же был. К сожалению, именно в этот момент нас решили атаковать. Четыре вынырнувших из толщи океана гигантских щупальца оплели идущий впереди корабль и сдавили с такой силой, что закаленная древесина, затрещав, лопнула, словно обычная тростинка, после чего открывшийся под обломками водоворот утянул в себя падающих моряков и снова закрылся. Меньше минуты неизвестному монстру потребовалось на то, чтобы потопить целый боевой корабль. Кроме того, одновременно с появлением больших щупалец более мелкие склизкие отростки, вынырнув из воды, утащили находящихся у бортов пиратов, после чего затянули на борт своих обладателей. Короткие бочкообразные тела заканчивались огромной разъявленной пастью со множеством зубов, вокруг которой словно лепестки распускались от 5 до 8 покрытых присосками и шипами щупалец. Не успел я даже додумать мысль о том, что к башку прибыло подкрепление из таких же мерзких, как и он, отродий преисподней, как одно из щупалец, ухватившись за ногу Моргана, попытавшись утянуть того в пасть, но выстреливший из глаз энергетический луч рассек того надвое. Что удивительно, обе половинки были еще живы, хоть и явно потеряли в дееспособности. «Проклятый Фарнуис, я же говорил, что сам справлюсь», — рыкнул явно недовольный появлением посторонних демон, после чего, резко ударив лучами, перебил добрую четверть находящихся на верхней палубе пиратов и продолжил. «Уходим, Райдер, пусть сами разбираются с выродками морского короля и его питомцем». «Как прикажете, мастер», — отбивая выпущенные в него клинки изогнутым оружием, произнес слуга, также исчезая в портале. Обрушившийся с неба дождь из десятков клинков и копий мигом очистил палубу от всего лишнего, после чего Арчер в красном перепрыгнул на следующий корабль. Немногие появившиеся следом из морской пучины твари были перебиты выскочившими из корабля остальными слугами, но, к сожалению, на других кораблях эскадры ситуация была куда хуже. Морские демоны оказались довольно живучими по людским меркам, отчего выстрелы из мушкетов далеко не всегда тех убивали, а подбираться ближе и рубить саблями для обычных пиратов было рискованно. Кроме того, их оказалось довольно много, отчего вскоре подчиненные Дрейка и других капитанов оказались в невыгодном положении, так что решение Арчера очистить корабли от демонов было верным. Вот только не стоило забывать про питомца морского царя, ведь вырвавшиеся из-под толщи воды щупальца раздробили и утянули на дно уже второе судно подряд. «Аталанта, Маш, Сфина и Евриала, помогите Арчеру», — приказал я, обоснованно сомневаясь, что очарование сестер хоть как-то подействует на морскую тварь. «Шутин, Жанна, Медуза, Нерона, займемся главной тварью. Моргана, сейчас нет времени на расшаркивание, так что прошу тебя, займись магической поддержкой». «Как пожелаешь», — грациозно встала с ледяного трона ведьма, после чего тот разлетелся на десятки управляемых шипов, тут же пронзивших и заморозивших изнутри новую партию демонов. «Воля моя, да укрепит сей союз». Спокойные с нотками возвышенности слова королевы-феи, несмотря на разгорающуюся у пиратов панику, были слышны всему живому вокруг, после чего я почувствовал это. Голос берсеркера словно константа, нет, не так, единый и непреложный закон целого мира окутал нас своим темным ледяным саваном, усиливая и защищая от внешних угроз. Клинки Нерона и Шутин сразу же покрылись изморозью, как и оружие Медузы, а мир словно бы замедлился, не в силах противостоять магии, что превосходит само понятие здравого смысла. Нет, это мы ускорились, причем настолько, что это было заметно даже по меркам слуг. Моя ранее столь тщательно составленная рунная цепочка комплексного усиления тела, несмотря на свои затраты, давала куда меньший эффект, чем теперешнее ускорение, которое тут скорее идет в комплекте с прочими чарами. Ну, значит, будет отличный стимул начать все заново, имея куда более качественный образец для подражания. Все же, кто бы что ни говорил, но я не создаю эффекты чар самостоятельно, а лишь любовно перекладываю из недоступной мне классической школы на рунную. Хм, а ведь данное усиление не конфликтует с уже известными мне. Комплексное усиление тела легло как родное, после чего параметры подскочили еще сильнее. Совершив рывок, сломав доски под собой, я в мгновение ока достиг снова вынырнувших щупалец, нанося расплывшийся от скорости удар удлинившейся рукой, отсекая конечность монстра, которая сразу же была поглощена, после чего вынужден был отступить. Тело благодаря укреплению пусть и было способно выдержать такое усиление, но вот удары, наносимые под ускорение еще и за счет внутренней энергии, уже ломали кости. Ничего серьезного, максимум через полминуты смогу снова так ударить, но пока явно стоит воздержаться от ускорения мамы Наэль или быстрого меча мамы Терезы. Тем временем Шутин и Нерона, пользуясь ускорением, уже пообрубали 4 вынырнувших из воды щупальца, а Медуза, запрыгнув на мачту ближайшего к твари корабля, ударила в воду своими цепями, после чего все мышцы на ее теле заметно напряглись, и неведомое чудище начало показываться из-под воды. Даже того, что мы видели, было достаточно, чтобы понять, что мы имеем дело с преснопамятным кракеном. Гигантский кальмар, только увеличенный раз этак в 20, несмотря на свои титанические размеры, на удивление легко держался как над водой, так и под ней, к тому же передвигаясь настолько скрытно, что слуги его не ощутили, а сейчас еще и на равных противостоял усиленной медузе. Будто отвечая на мои мысли, кракен выпустил вокруг себя черную вязкую субстанцию, что замедлило снова атаковавших девушек достаточно сильно, чтобы он тяжелейшими ударами своих щупалец просто отправил их в полет и ушел под воду, буквально выдрав мачту корабля, за которую держалась Райдер. Нырнув следом, я ощутил, что тварь, несмотря на полученные ранее ранения, решила просто подыскать менее кусючий экипаж, направляясь к самому хвосту эскадры. Устремившись следом, я в последний момент ухожу от захвата явно куда более быстрым в воде щупальцем, после чего снова наношу так хорошо себя зарекомендовавший удар удлинившейся рукой, отрубая уже 5-е его щупальце. Отлично, минус половина. К сожалению, я слишком поздно понял, что этого он и хотел, ведь вырвавшаяся из раны кровь вмиг сделала воду вязкой и тяжелой, словно кисель, отчего уже другим щупальцам ничего не помешало схватить меня и потащить в гигантский открывшийся клюв, что создал натуральный водоворот. Секундой казалось, притянувшие меня отростки оказались пронзены и проморожены уходящими ввысь ледяными столпами, а я со всей доступной мне скорости рванул вперед, в еще не успевший закрыться клюв, после чего наношу круговой удар руками-плетями, буквально отсекая тому половину головы изнутри, после чего вонзаю руки в уже мертвое тело, утягивая то во врата бездны. Поглощение, анализ и ассимиляция кракена много времени не заняли, после чего на моем лице непроизвольно образовался довольный оскал. Эта тварь, кроме чудовищной грубой силы, имела врожденный гидрокинез, пусть и довольно слабенький, направленный всего лишь на ускорение и усиление себя в водной среде, но мы сейчас посреди океана, и подобная способность будет весьма к месту. Но вот что меня удивило, так это то, что от твари тянуло как уже знакомой мне силой Грааля демонической энергией, так и пока неизвестной божественной. А ведь дай ей время, и эта тварь могла бы запросто потопить весь наш флот. Пускай в этом уравнении я не брал во внимание слуг с их уникальными силами, но учитывая, что берсеркер вместе с китаянкой куда-то запропастились, Эвриала была бы бесполезна против кальмара, как и еще один райдер слуга Мэри, а второй оказался предателем, единственной хоть сколько-то боеспособной единицей оставался только красный арчер, и хватило бы ему сил, чтобы убить божественного зверя. Даже если бы и хватило, минимум половина кораблей пошла бы на дно, а их экипаж в пасть кракена, после чего про фракцию пиратов можно было бы, если не забыть, то неплохо ту ослабить. И это все, считай, за один удар. Впрочем, результат был бы еще хуже, не выведем мы Моргана на чистую воду. Океанос. Часть 5. Там же. Те же. Папочка, как только я выплыл, до меня донесся веселый голосок самого неправильного ассасина во всей Халдее. Поправочка, ассасина, что уже стащил с тонущего корабля весло и использовал его как шампур для только что отрубленного щупальца кракена. А где остальной кальмарчик? Я только что договорилась с Жанной о его готовке. Сомневаюсь, что девушка из деревеньки посреди Франции знает, как правильно готовить мифических гигантских кальмаров из Карибского бассейна, усмехнулся я, внося небольшую корректировку в план нашей штатной пьяницы и гедонистки. Строение и способности кракена уже были проанализированы во внутреннем мире, потому оставалось только внести соответствующие мутации в тело и, самое главное, не повторять прошлых ошибок, а именно, не подключать их сразу к напитке от Тиамат. Все же будем честны, хоть дурной силушке благодаря подпитке не то от башка, не то от царя морей, кстати, кто он по имени, а то среди богов-повелителей вот более чем хватает и далеко не все из них выглядят приятными личностями. Так вот, хоть дурной силушки у него и хватало, но вот качество этой самой энергии оставляло желать лучшего, и перестройка, считай, с нуля под мой тип энергии и, собственно, конституцию тела, сама по себе займет определенное время. А уж что будет, если не до конца развитый гидрокинез внезапно подключить к подпитке от мамы, что минимум на порядок меня по качеству и два в голой мощи меня превосходит. Хорошо, если оно как-то само устаканится, но я в такое не верю, так что куда более вероятен не самый приятный для меня исход. Так вон у нас пираты, должна же быть с них хоть какая-то польза, задала риторический вопрос Шутин. И, наверное, как порядочный спаситель мира я должен был бы встать на их сторону, но я, злобное чудовище, а польза с пиратов пока только в информации корабле, и останавливала порыв согласиться с ней только понимание, что ассасин захотела на законном основании попробовать морскую кухню. Должен тебя разочаровать, что сам Кракен уже поглощенный, остались только его отрубленные щупальца. Ох, папочка, с каким-то предвкушающим мечтательным выражением протянула Шутин, казалось, напрочь забыв про весло с отростком кальмара у себя в руке. Значит ли это, что ты теперь знаешь, как отращивать не только змей, но и щупальца? Допустим, после некоторого молчания все же признал я, а что-то кроме полного отрицания она в любом случае воспримет именно как согласие. Попытка же утаить не просто кота, а полноценного оборотня в мешке будет и вовсе смехотворна. Все же они, как бы она себя ни вела, весьма умна, а учитывая, что она уже видела мою истинную форму, то быстро догадается, что к чему, если уже все не поняла по этому вопросу. О чем разговор? Беззастенчиво влезла Сфина, судя по всему, уже закончившая зачистку от всякой мелочи или же скинувшая свою часть работы на того же Арчера. Мастер научился отращивать, кроме змей, щупальца этого кальмара, и теперь мы, как хорошие слуги, обязаны помочь ему освоиться с ними. Одухотворенно, сияя словно начищенной золотой довольной улыбкой, заявила эта бестия, наверняка уже что-то этакое придумав, отчего захочется как минимум закрыть лицо в международном жесте. «Я готова помочь, Семпой», тут же вызвалась Маш, наверное, даже не догадываясь о подтексте. Воистину, наивная и добрая душа. На самом деле принципиальной разницы между ними нет, а некоторую неловкость в обращении ты наверняка будешь рада помочь устранить, попытался я внести ясность, попутно переведя стрелки на эту затейницу. Не то чтобы я верил, что это получится, при таком-то количестве заинтересованных лиц, но ведь сейчас реально не время и не место для развлечений. И я сейчас говорю не про спасение чертового мира, а про то, что судно-то деревянные. Сегодня уединюсь с одной из дам, а уже завтра об этом будет знать вся эскадра. Остановиться дешевым порноактером мне гордость не позволит. Как и летать плыть каждую ночь до ближайшего островка. Как это нет? Сделала вид, что схватилась за сердце пораженная до глубины души Шутин. Змеи кусают, щупальца же оплетают, сдавливают и пронзают до самой глубины. Ох, мастер, я, кажется, знаю, что мы обязаны попробовать, предвкушающе улыбнулась маленькая богиня, но потом, видимо, вспомнила, что это выходит из ее образа главной злодейки, и продолжила. Отказы не принимаются, ведь это твой долг, как моего личного донора и плата за использование медузы. Сестра, почти убито прошипела означенная девушка, явно не зная, что делать с руками. Не то отвешивать подзатыльники, не то прикрывать лицо в смущении. Мы знаем, мы, внесла правки в план сестры Эвриала. Ну она-то сюда зачем лезет? Не спорю, переспать с близняшками одновременно должно быть интересным опытом, а заставить их просить меня остановиться, отыгрываясь за все прошлые выступления, а иначе с нашей разницей в выносливости и регенерации не будет, греет душу, но не прямо сейчас же. Щупальца полезны, тоже не поняла, о чем эти глупые змейки шепчутся, а потому вынесла максимально утилитарный вердикт таланта. Нет, даже не просите, уму, отчаянно замотала головой Нерона. Я император, я не могу согласиться на всякие срамные непотребства, я должна поддерживать свой статус, уму. Ох, Тиамат, тебе же никто и не предлагал. Вот так за шутливой пикировкой и попытками спевшихся Шутин, Сфина и Эвриалы домогаться до одного бедного мастера, мы окончательно покончили с демонами, и захмелевшие от несказанно легкой победы над самим Кракеном пираты с удвоенным рвением поплыли к следующей возможной точке дислокации Тича. К счастью, нам не пришлось зачищать еще пару десятков фортов в попытке выяснить, где эта борода засела, ведь уже на подходе Арчер опознал пиратские корабли, по которым сразу же и дали залп. Не готовых к драке пиратов наши морские разбойники застали чуть ли не со спущенными штанами, а всех, кто пытался взять командование на себя и организовать оборону, выбивали красные арчеры Аталанта уже после первых приказов. Результат не заставил себя долго ждать, и вскоре вся эскадра оказалась либо захвачена, либо потоплена, тем самым запирая буйного на суше. Оставалась сущая мелочь – одолеть целую фракцию готовых к бою слуг, при этом не потеряв половину личного состава. Естественно, ни о какой честной битве или дуэлях не могло быть и речи, а даже если бы я это и предложил, меня бы просто не поняли. Контингент с не тот, Аталанта, в числе прочих мысленно обратился я к нашей кошке, как к самой тихой, исполнительной, которая точно не станет вытворять черт знает что без веской на то причины. Прикроешь Сфина, хорошо, все же как бы две старшие младшие сестры себя не вели, но в отличие от Медузы у них нет боевого опыта и в ближнем бою, особенно с тем, кого они не смогут очаровать, покажут себя далеко не с лучшей стороны. А за одну из этих дурех я все же волнуюсь, да и расстраивать Медузу неохота, так что лучше все же перестраховаться. Немного позже, Нерона, да дядюшка, несмотря на всю решимость и готовность сражаться за своего мастера и само человечество, и те сладости, что оно еще может приготовить для своего императора, голос правителя Рима невольно дрогнул при виде высокой широкоплечей фигуры. «Ты знаешь его?» – внешне спокойно спросил красный арчер, создавая пару клинков. Но если он собирался этим эпатировать публику, то не на тех напал. Девушка, не способная к нападению, но уже несколько раз спасавшая ее и даже ее город от уничтожения, ассасин, активно применяющая в бою свои кислотные фокусы и способная на равных противостоять берсеркеру, вроде как сильнейшему в прямом бою классу, вторая ассасин, которой даже в бой вступать лично не надо из-за своего очарования, она сама, способная трижды восстать из мертвых, да и мастер, для которого оторванная голова лишь повод прилечь отдохнуть в общем рамке нормальности, даже по меркам этого императора, для их труппы уже давно съехали куда-то не туда. Впрочем, какие зрители, такие и актеры. Да-да, это мой дядюшка, Калигула, с болью смотря на недвижимую громаду берсеркера, покачала головой Нерона. Все в нем отзывалось в памяти, перекликаясь с тогда еще беззаботным детством. Эти колючие черные волосы, которые тогда еще маленькая девочка так любила заплетать в неподобающие для сурового война и императора, но такие забавные косички. Эти твердые, будто высеченные из камня черты лица, что при виде любимой племянницы всегда разглаживались, позволяя увидеть столь редкую для него улыбку. Эти богатырские плечи, с которых еще маленькая Нерона, казалось, могла охватить взглядом всю империю, народ, которым много позже она уже сама будет править. Эти стальные канаты мышц, что могли бы разорвать взрослого быка, но всегда использовались лишь для того, чтобы катать ее на руках, показывая свой дворец и обещая еще наивной девочке, что когда-нибудь у нее будет такой же. История бывает жестокой, ведь этот дворец действительно стал ее, и для этого всего-то и потребовалось, что потерять всех тех, кого она любила, а затем собственноручно зарубить годами травившую ее мать. Этот стойкий, непоколебимый характер, сейчас сменившийся едва сдерживаемой яростью безумного воителя, а все из-за нее, жестокой и бездушной луны, отобравшей разум ее любимого дяди. «Нерон, мое сердце, я никогда не думал, что увижу тебя снова», явно сдерживая себя из последних сил прохрипел, или скорее даже прошептал, третий император Рима. «Дядюшка», — шмыгнула носом и резко прикрыла рукавом глаза от прилетевшей пыли Нерона. «Я рада, что смогла снова тебя увидеть, дядюшка», — снова вытерев слезящиеся глаза, постаралась естественно улыбнуться девушка. Ей больно было видеть единственного родственника, что еще любил ее, в таком жалком состоянии, но, наверное, еще больнее было бы не увидеть его вовсе. «Я тоже рад, что вижу тебя, Нерона», — через силу, явно причиняя себе боль, почти внятно произнес берсеркер. «Беги, мастер не должен увидеть тебя». «Значит, все же Тич», — покачала головой Нерона. «Жестоко позволить ей снова увидеться со своим любимым дядюшкой лишь за тем, чтобы убить его собственными руками. Это слишком жестоко, даже для такого мясника, как Черная Борода. Я, Через силу хотел что-то сказать берсеркер, когда сила приказа окутала его, окончательно затуманивая сознание. Гра! Мгновение и юркая фигура слуги Лука рванула в ближний бой, отточенным сотнями схваток движением уходя от сокрушительного удара кулаком и вгоняя свой изогнутый короткий клинок в бок берсеркера, после чего даже не пытаясь тот вытянуть отпрыгнула в сторону. Резкое движение и клинок был просто вынут из тела, а напряжение мышц пресса сдавило рану, останавливая кровотечение. Смотря на это, Арчер только покачал головой. Как же сложно с этими берсеркерами, после чего запустив по дуге два своих клинка, рванул следом, создавая новые. Проигнорировав вонзившиеся в плечи клинки, Калигула рванул вперед, нанося сокрушительный удар кулаком, отправивший противника в недолгий полет, после чего рванул следом. Не дожидаясь приземления, Арчер создал в руках копье и, использовав его как шест, превратил неконтролируемый полет в обычный прыжок, спасаясь от стальной хватки бывшего императора. То, что тот принципиально не использовал никакого оружия, несколько сбивало профессионального имитатора, но богатый боевой опыт и отточенные инстинкты пока спасали от явных ошибок. Снова уходя от сокрушительного удара кулаком, вызвавшего небольшое землетрясение и знатный кратер, мечник уже в который раз метнул свое оружие, к его величайшему сожалению, с таким же, то бишь почти нулевым результатом. Первый клинок был разбит встречным ударом, а второй снова застрял в теле Калигулы, едва ли тому сильно мешая. «Я ни на что не намекаю, но может ты все же поможешь?» — напряженно спросил Арчер, не отводя взгляда своих стальных глаз от, казалось, становящегося с каждым ударом только сильнее и злее берсеркера. Он понимал, семья, сложно поднять руку на родственника, особенно если с родителями не повезло, и уж тем более сложно опустить клинок на того, кого любишь. Арчер все это прекрасно понимал, возможно, даже лучше, чем хотелось бы, но перед ним сейчас не девочка-подросток и уж тем более не сломленный человек, пытающийся прикидываться даром никому не нужным героем, а целый отца его за ногу, император Рима. Раз назвалась им, то будь добра соответствовать. Сейчас, без привычной игры на публику и представления на полчаса, мрачно произнесла Нерона, рванув в самую гущу схватки. Отвлекающий внимание противника, Арчер начал наносить серию ударов клинками по закрывшемуся руками берсеркеру, и пуская его наскоро созданные орудия ломались уже после первого-второго удара, оставляя на теле императора совершенно неопасные порезы и неглубокие ранки, но этого хватило. Появившаяся за спиной дядюшки Нерона нанесла серию из четырех ударов со все нарастающей скоростью, последним буквально подрубая тому ноги, заставляя того припасть на колени. Яростно взревев, Калигула попытался схватить племянницу в стальные объятия, что запросто могли бы сломать ей позвоночник, но в последнюю секунду руки дернулись от вонзившихся в них копий, спасая Нерону от преждевременного воскрешения. Появившийся за спиной берсеркера беловолосый мечник создал в руках нечто, отдаленно напоминающее двуручный каменный топор, которым тут же и обезглавил живучего императора, не дав ему воспользоваться фантазмом. «Уж прости, что помешал вашей семейной драме, но у меня четкий приказ от мастера. Убивать врагов без жалости и при первой возможности», — несколько насмешливо фыркнул на убийственный взгляд не успевший попрощаться Нерон и Арчер. «Несколько в ином месте. Ты же не хочешь биться с этими прекрасными богинями?» Сфина от души приложила своим очарованием высокого мужчину в маске, облаченного в дорогой фрак и элегантный черный плащ. «Зачем нам сражаться? К чему это все?» — вторила ей Евриала. Общий заряд милота этих двух вполне был способен полностью повергнуть и деморализовать целую армию, что они не раз проделывали в свое время. «Верно», — радушно улыбнулся им мужчина, — «сражения не будет», — его голос звучал странно обволакивающе, — «я сплету воистину великолепную мелодию из контральта ваших криков». Перчатки покинули руки призрака оперы, обнажая острые лезвия, что заменяли ему нормальные пальцы. Че что? Сестры изрядно удивились тому факту, что их основная способность совершенно не подействовала на мужчину. Увы, его искаженный разум, давно утонувший в собственной ненависти к роду людскому и безумии, вызванной как тяжелой жизнью, так и дополнительно усиленной классом, надежно защищала его от постороннего воздействия. «Ну же, милые, порадуйте меня своим криком». Хуже того, монстр сам владел похожей с сестрами способностью. Пусть она была слабее, но не ожидавшие, что против них применит их же оружие, сестры откровенно поплыли. Их взгляды подернулись поволокой тумана, а сердца забились в так странной мелодии, что звучало в голосе противника. «Идите-ка им, ха-ха-ха, Пролетевшая над головой невысокая в реалы стрела пробила горло призрака оперы. Следом за первой, не прошло и мгновение, в тело слуги вонзилась еще одна, а затем еще и еще. Аталанта была простой кошкодевочкой. Если видела, что враг отвлекся и потерял бдительность, сразу стреляла. А, моргнула Сфина, приходя в себя. Со смертью вражеского слуги умерло и его воздействие. Кажется, эта богиня теперь задолжала кошке ТЦ. Придется поделиться с ней мастером. В это же время, райдер пиратов, вы решили бросить вызов мастеру-заклинателю? Тихо, со скрипучими нотками в голосе, на выдохе произнесла сгорбленная фигура, по самые брови закутанная в темный, будто сливающийся с местностью балахон. По крайней мере, райдеру приходилось прикладывать все свои силы просто для того, чтобы не потерять из виду собеседника. Что же было бы с другими магами, ему, честно говоря, даже думать не хотелось, а приходилось, ведь его послали сюда для присмотра за этой некультурной женщиной. Или девушкой, точно не девочкой, ведь кто еще будет пить, не просыхая всю дорогу? Ты имеешь в виду капитана Эдварда Тича, предавшего своих товарищей на острове Тортуга и решившего по их трупам взойти по лестнице к солнцу? Иногда райдеру очень хотелось откусить свой длинный язык, но он ничего не мог с собой поделать. А сейчас, будучи слугой, это было тем более бесполезным занятием, ведь мало того, что заставит молчать, когда надо говорить, так еще и будет больно. Бывший паладин мог терпеть боль, хоть и не любил этого. Если это так, то он и все его подельники обвиняются в пиратстве, убийствах, грабежах, изнасилованиях и налете совершенными группой лиц по предварительному сговору. На твоем месте я бы уже сдался законным властям для вынесения справедливого приговора, хотя в таком случае ты бы оказался на моем месте, чего, если честно, хотелось бы избежать. Все же болтаться в петле по чужому обвинению не входило в мои планы на вечер. Кстати, об этом, может, ты сдашься? Если будешь сотрудничать со следствием и выяснится, что ты был призван сюда насильно, то есть шанс, что тебе отыщут другого, более подходящего мастера. Райдер, приложила руку к лицу его сокомандница. Ради моего мастера, заткнись. От тебя пользы во время нападения было лишь чуточку больше, чем от Сфина, а это, поверь мне, не показатель. Как это не показатель? Возмутился напрасленный райдер. А кто спасал моряков? Кто боролся с демонами? Кто занимался все это время воздушной разведкой, хотя это явно не его профиль? Молчишь? Вот и молчи, стыдись. Так что, только набравшему в грудь воздуха для продолжения своей речи райдеру пришлось срочно обнажать клинок для отбивания множества явно чем-то смазанных уже летящих в него ножей. Ассасин, бесчестный ублюдок, прервал его вдохновляющую речь, напав со спины без предупреждения, да еще и использовав отравленное метательное оружие. Где его честь? Где его рыцарская доблесть? Я чего-то такого и ожидала. Появилась в другом месте даже не раненная спутница, держа двумя пальцами один из ножей, после чего лизнула острие. Яд королевской кобры с примесями каких-то неорганических добавок, любопытно, но, увы, не то, чего стоит опасаться. С мнением самозванного эксперта по ядам райдер, что, получив пару царапин, уже начал ощущать легкий жар и сухость в горле, точно не согласился бы, но решил промолчать, ему сейчас и так нелегко. Ассасин, явно решив выбить самого слабого из их дуэта, резко дернув руками, заставил ранее хаотично разбросанные и отбитые ножи взмыть в воздух, снова атаковав паладина. Множество атак одновременно со всех сторон заставили слугу вертеться волчком, пытаясь отбить их все, еще и не потеряв самого ассасина из вида, что ему доблестно не удалось. Всего на секунду потеряв того из вида, он оказался скован острой леской, что до этого времени была прикреплена к кольцам на ножах, а сам старик, распрямившись до своих 2 метров, начал сноровисто скидывать ремни со своей искаженной правой руки. В этот момент на ассасина с неба спикировал верный друг райдера, гиппогриф, заставив того резко отпрыгивать назад, прикрываясь той самой рукой. Острые когти мистического зверя вспороли плоть ассасина, не встретив сопротивления, остальные мышцы разорвали острую леску, после чего лошадь с головой и лапами орла начала набирать высоту. Черная луна, безумный рожок, вызывающий панику. Тудум. Призвав боевой рог с него размером, райдер издал боевое звучание на весь остров, заставив всех пиратов Тича и его самого застыть в ужасе. К сожалению, со слугами данный фокус оказался далеко не столь эффективен, и ассасин, даже не обратив на страх внимания, запустил новую партию метательных ножей. Часть не попала по верткой мишени, часть оказалась сбита взмахами крыльев зверя, но вот оставшиеся по самую рукоять вонзились в брюхо гиппогрифа, заставив того жалостно застонать. «Держись, друг, держись!» Поняв, что его соратник тоже отравлен, о помощи от этой пьяницы, где она, кстати, ждать не стоит, бывший паладин Карла Великого разогнал своего верного зверя на максимум, пикируя золотым копьем прямо в отравителя. Инстинкты слуги взвыли об опасности, но в тот момент, когда ассасин уже собирался отпрыгнуть, ему в спину влетел кислотный шар, разъедая плоть и подставляя под удар. Копье пронзило грудь врага, гиппогриф выклевал печень, раздирая живот когтями, а сила столкновения с живым снарядом переломала все кости. Так закончил свой путь так и не назвавшийся убийца с красной рукой. Сражение было закончено, и райдер отозвал своего скакуна обратно в его мир, где тот сможет самостоятельно восстановиться, после чего выдернул так неудачно прилетевший ему в плечо нож и со стоном опустился на мягкую землю. Яд убитого ассасина все еще действовал, и без целителя перенести его на ногах будет проблематично даже для него. «Ты раненый, больше не можешь сражаться, какая жалость», — весело протянула появившаяся девушка. «По крайней мере, это бы я сказала своему полноценному союзнику, не так ли, наблюдатель Кун? Впрочем, можешь не отвечать, нам весьма удачно попался ассасин, и мне не пришлось подливать свой напиток в твое вино, в честь победы, так что ты больше не сможешь шпионить за папочкой. Не стоит волноваться, яд тебя не убьет, о крайней мере сразу, а к тому времени мы уже разберемся с Тичем и тем башком, что за ним стоит, так что расслабься и получай удовольствие», — помахала ему на прощание ручкой девушка, на вполне приличной даже по его меркам скорости побежав в сторону своего мастера. В это же время: «Маш Кириллайт, мои предки улыбаются, глядя на меня, Аваныч. А ваши улыбаются вам?» — криво ухмыльнулся тот, кого благовоспитанная Маша ожидала увидеть меньше всего на пиратском корабле. Высокий, крепко сложенный, с выправкой скорее матерого бойца, нежели мага, с оголенной грудью индеец в традиционной боевой раскраске и двумя стихийными томагавками, огненным и грозовым. К своему стыду, девушка не могла узнать ни стиль одежды, ни принадлежности к племени, уж слишком встреча с индейцем на пиратском корабле 18 века посреди Карибского бассейна была непредсказуемой, чтобы можно было хотя бы предполагать о чем-то подобном. «Предпочту обойтись без участия предков», — неприязненно поморщился вернувшийся арчер. Он покончил с одним из берсеркеров и уже собирался вернуться к своему мастеру, но раз уж взялся за работу, то ее надо заканчивать. Да и не оставлять же, пусть и временного, но союзника в столкновении с непонятным кастером. Что же до его вопроса, то он прекрасно помнил о том, чьи искаженные и неоднократно сломанные миром идеалы стали причиной его падения до роли цепного пса Алаи, а потому не хотел лишний раз того поминать в суе, а то, учитывая здешнее количество слуг, есть хоть и малая, но вероятность личной встречи отца и сына, чего хотелось бы избежать. «Боюсь, что нет», — грустно покачала головой Маш. «Дизайнерское дитя. Результат одного из бесчисленных экспериментов создателя Халдея и приглашенных им магов, живущая лишь пока ей то позволяют. Ребенок, до встречи с Романи искренне верящий, что ее зовут 1238 или просто 38 я. Даже сейчас она до сих пор не знает, чья искусственно модифицированная ДНК послужила основой для ее рождения. О каких предках тогда можно говорить? Дерево без корней падет, лес без деревьев невозможен, бизон без стада легкая добыча, а человек без роду и племени ничем не лучше дикого зверя. Вы, бледнолицые, постоянно об этом забываете, и даже сейчас, перед лицом смерти, вы отвергаете свои корни. И себя ты, естественно, приравниваешь к лику смерти», — иронично приподнял бровь арчер, посылая град лезвий в противника. Большинство выпущенных им клинков увязли в призрачной броне вокруг тела индейца, так и не причинив ему никакого вреда. Остальные же он умело отбил томагавками, после чего бросил один из них прямо в Маш. Объятый пламенем топорик при столкновении со щитом взорвался подобно настоящей гранате, но не смог сдвинуть хрупкую девушку даже на пару сантиметров. Еще в прошлой сингулярности ей пришлось драться с берсеркием, каждый удар которого был минимум в несколько раз сильнее, чем подобная атака, а про последние удары вовсе не стоило говорить. «Прости, не впечатлил», — отметив мимоходом, что его текущую напарницу вовсе не надо прикрывать, арчер начал действовать куда более открыто. Создав два своих верных клинка, слуга из будущего рванул в ближний бой, на что кастер, создав в руках боевые ножи, последовал его примеру. Град ударов, финты, уклонения и контратаки сменяли друг друга в хаотичном порядке, отчего иной мастер наверняка бы растерялся, пускай и на секунду. Арчер быстро понял, что весь стиль боя Костеротича сводится к комбинации высоких боевых навыков, грязных приемов и колдовских штучек, что оказались почти полностью бесполезны против него. На каждый прием слуга Лука находил достойный ответ, каждая уловка встречалась болезненной контратакой, а любые магические финты были не более чем искрами, что были не в силах преодолеть его сопротивление магии. Очень скоро Кастер это окончательно уяснил, лишившись своего призрачного доспеха, что до этого принимал на себя не одну и не две атаки противника, после чего попытался разорвать расстояние. Потратив очередной огненный клинок на создание взрыва перед слугой, индиец отпрыгнул спиной назад, собираясь призвать само солнце на поле боя, но получил мощнейший удар щитом в спину и улетел обратно к Арчеру, что тут же этим воспользовался алым двуручным мечом, разрубая шамана надвое. Так и не пожелавший назваться Кастер выбыл, ничего не успев сделать. В другом месте. Жанна. Мое имя граф Монте-Кристо, миледи, словно заправский аристократ поклонился мужчина в старом потрепанном черном плаще и с подозрительно знакомыми ей золотыми глазами. После своего воскрешения бывшая святая имела сомнительное удовольствие видеть их каждый день в зеркале. Так что определенные подозрения относительно класса их противника у девушки были, пускай и пока лишь в форме неясных мыслей. Не знавший любви, не ведавший сострадания, восставший как пламя зла, что ослепительно сияет лишь благодаря ненависти и мести. Я никто иной, как Эвенджер, что будет бушевать до тех пор, пока не превратит все в пепел. Моя дорогая возлюбленная, ее больше нет в этом мире, а потому сие тело станет вечным агнцем Божьим, несущим гнев его на этот жестокий мир. Райдер, тихо представилась Медуза, наверняка даже и не думавшая что-либо уточнять. По крайней мере, насколько знала уже не святая, сия мифологическая особа хорошо сошлась только с сестрами, первым ассасином и самим мастером, даже не пытаясь делать вид, что ладит с остальными. Впрочем, человека, милостью богини обращенного в монстра, сложно в этом винить. Эвенджер Жанна де Арк, в свою очередь, представилась девушка. Боль, страх и всепожирающая ненависть, что медленно сводит тебя с ума, разрушая ранее незыблемые идеалы и возводя на их месте алтари злобы, что умелой рукой демоны направляют на весь мир. Она до боли хорошо знала обо всем этом, ведь лично это пережила и перед собой могла быть честна. Не прими она Йори за своего давнего друга и соратника, то никогда бы не стала его слушать. Неважно, насколько логичные аргументы он бы приводил, неважно, сколько бы доказательств собрал и как бы это аргументировал, она бы постоянно находила тысячи причин, чтобы слушать, но не слышать его, и то лишь в том случае, если не смогла бы убить сразу. И сейчас они столкнулись с таким же одержимым ненавистью духом, а значит, их слова и попытки вразумления заранее обречены на провал. Эвенджер удивленно посмотрел на нее мужчина так, будто впервые увидел, находя все больше и больше сходств с самим собой, после чего грустно улыбнулся. Как иронично, что святая, стойкостью и волей которой я восхищался в детстве, в итоге также стала духом ненависти. Это успокаивает и вместе с тем пугает, что это за безумный мир, что может сломать даже самых стойких из нас. Но почему тогда ты продолжаешь сражаться за людей, что однажды предали, оболгали и казнили тебя? Я сражаюсь не за людей, так же грустно улыбнулась Жанна, что даже зная, что большая часть людей невиновна, все равно не была уверена, что смогла бы поднять за них свой стяг и клинок. Та подсердечная ненависть, что поселилась в ней волею Набериуса, все время двигала ее вперед, сначала против Франции, а теперь и против Бога, но в сущности ничего не поменялось, ведь ничего больше у нее не осталось. Святая – это титул той, что сгорела в огне инквизиторов Англии. Драконья ведьма – кличка, как у бойцовой собаки, полученная с легкой руки фальшивого жиля. Душа – такой же слепок с оригинала, какой есть и у других героев. И единственное, в чем она была уверена как в ее личном, так это в тех воспоминаниях, что она построила с Йори. Это то единственное, что у нее есть кроме ненависти, и то, что она никому не позволит у ней отобрать, даже если для этого придется насадить Бога на пике. А за своего мастера, мастера, удивленно приподнял брови тот, кого когда-то звали Эдмонд Дантес. Наверное, это должен быть воистину достойный человек, если за него решила сражаться сама французская святая. К сожалению, я был призван самым мерзким из пиратов и не могу его ослушаться, а потому нам все же придется скрестить клинки. Боюсь, что так, покачала головой Жанна. В это же время, Моргана, какая ирония, Геракл, мы снова встретились и тебе снова суждено пасть, приподняла губы на пару миллиметров в намеке на улыбку ведьма. Когда-то очень давно, еще при его жизни, она собирала себе личную гвардию из величайших героев тех дней и, естественно, не могла пройти мимо нашумевшего своими подвигами полубога. К его величайшему сожалению, царь Микен, уверившийся, что с сыном Зевса он непобедим, не пожелал передать того в дар и более того посмел направить свою стражу на нее. Результатом столь глупого поступка было полное разрушение дворца Эврисфея и освобождение героя, который с чего-то не пожелал служить ей верой и правдой и тоже попытался убить. Тогда встреча с могущественным воителем закончилась не в его пользу, а у нее появилась лишняя причина выселить этих питающихся верой паразитов. И вот, надо же, спустя столько тысячелетий они снова встретились, только он стал берсеркером, а Моргана не потерпит конкурентов в своем классе, даже ради утоления некоторой тяги к коллекционированию сокровищ. «Убей ее, берсеркер», произнес роковые для себя слова фальшивый кастер, причем даже по меркам обычных магов, а не ее. «И это все», приподняла бровь Моргана, когда первый и самый слабый из ее барьеров разлетелся в дребезги после третьего удара берсеркера. «Видимо, ты так и не понял, что моя воля, есть единый и непреложный закон целого мира, и любой нарушивший его падет». Одновременно с ее словами волна смертоносного хлада распространилась на целый остров, навечно сковав в ледяных оковах всех, кто не являлся ее союзником. Не успевший даже осознать свою смерть кастер так и остался ледяной статуей самому себе. «Граа!» — взревел Геракл, разрывая изнутри ледяную статую, унесшую его жизнь, после чего с удвоенной яростью набросился на все так же не сдвинувшуюся ведьму. «Знаешь, наблюдая за уже вторым разрушенным барьером, лениво начала Моргана, достав из свернутого пространства медальон в виде молнии, от которого тянуло знакомой Гераклу божественной силой. Я давно хотела испытать силу выкованного циклопами орудия богов, но все как-то достойных противников не находилось. Ты же не против стать моей мишенью?» Сорвавшаяся с пальцев золотая молния Зевса толщиной с человеческое тело отбросила берсеркера на пару десятков метров назад, оставив после себя лишь обугленные останки величайшего из героев Эллады. И снова, время будто отмотали назад и тело начало стремительно восстанавливаться, будто ничего и не происходило, но обугленный след на заледеневшей земле и шесть моментально канувших в лету жизни настойчиво говорили об обратном. Увидев результат, королева-фей тут же убрала медальон обратно в подпространство, примерный уровень сил божественного орудия из своих запасов она оценила, а дальше убивать Геракла силами его отца будет уже, нет, не неэффективно, а просто скучно. Так она могла бы со всеми своими неприятелями покончить только за счет артефактов, как созданных лично ей, так и добытых за тысячелетия странствий и правления. К тому же королева-фея из другого мира давно хотела проверить на ком-то сильном свои заклинания и наработки, а это явно будет веселее, чем уже который раз гонять Мерлина по планете. Океанос. Часть 6. Ты проиграл, Тич, твое последнее слово, зло ухмылялась Дрейк, направив мушкет в сторону отступающего и явно теперь куда менее уверенного в себе пирата. Впрочем, ее можно было понять. Это для меня все убитые им на Тартуге были никем. Простыми числами потерь в сухих отчетах, сама же адмирал знала многих из них лично. И дело не во внезапно проснувшемся благородстве у пиратки, а в простом знании, с кем из них можно иметь дела, а кто сольет за пару золотых правительству. Но черная борода и стоящий за ним божок все изменили. Тартуга пала, а власть имущие сделают все, чтобы получить вечную жизнь. И если ради этого придется положить пару десятков тысяч жизней, они с радостью это сделают, не считаясь ни с какими потерями. Даже если придется развязать войну, а уж он-то точно постарается, чтобы эта война велась на уничтожение, тем самым снабжая его постоянным притоком душ, как это было в Римской империи. Войны, которой не было и которая в своем горниле наверняка заберет лучших представителей человечества, чьи достижения и изыскания двигали бы человечество вперед. Что, если не это, лучше всего подходит под определение искажения человеческой истории. Ты права, бежать больше некуда вам. Несколько истерично закончил он, сжимая браслет с морскими гадами на руке. Будто откликаясь на его команду, из песка пляжа и морских глубин начали всплывать уже хорошо знакомые нам твари. Уже на первых словах, явно почуявшая подвох Дрейк выстрелила, пускай и попала только в плечо, но добить ублюдка нам помешали отростки демонов, вырвавшиеся из-под ног. Особой опасности они не представляли, а любой, кто рисковал подползти к первой освободившейся королеве фей, рисковал оказаться насквозь промороженным, но даже этого хватило Тичу, чтобы связаться со своим непосредственным начальством. Все же его побег уже ничего не менял. Флот Черной Бороды разбит, корабли потоплены, слуги ликвидированы, а значит новую эскадру ему не организовать. Оставалась только поддержка весьма изменчивых демонов и какое-то количество этих отродий. Иными словами, да, Эдвард Тич, как марионетка бога, исчерпал свою полезность, и он легко мог бы его кинуть на произвол судьбы, но не попытаться убить тех, кто сломал его план. Не смешите меня, что Набериус, что Лев давали нам финальный бой, и этот, убежденный в своем превосходстве, едва ли поступит иначе. Собственно, так и произошло. Вспышка света, и из открывшихся врат вышел натуральный рыбочеловек. Фиолетовая, крепкая даже на вид чешуя, стальные канаты мышц увивают все его тело. Из округлой, похожей на рыбью пасть, торчат иглы ядовитых зубов, а в груди виднеется самый большой третий демонический глаз. Похоже, в отличие от сородичей, он даже не пытается притворяться человеком. «Демон!» — хрипло крикнул Тич. «Похоже, выстрелом его задело немного сильнее, чем я думал, или просто он оказался слабее ожидаемого. Спаси меня! Ты обещал, что пока я служу тебе, никто более не сможет навредить мне. Человек!» — пробулькала эта трехметровая прямоходящая рыбина. «Я даровал тебе Грааль, дал силы захватить все океаны и разметать там икру, чтобы мое потомство показало надводникам силу царя морей. Но что в итоге? Провал по всем направлениям. А сейчас ты еще и смеешь мне приказывать? Ничтожество, всего одно слово и медленное, можно даже сказать, небрежное движение лапой, и голова Эдварда Тича, весело подпрыгнув, улетела в воду. Теперь вы посмели убить моего первенца и за это попадете в самую глубокую бездну, что только есть в этих водах. Первенца, приподнимаю бровь, одним движением руки разрывая и поглощая очередного демона. Ой, извини, это был он. Еще одно движение, и град огненных шаров испепеляет еще десяток только вылезших из воды тварей. А может быть, кто-то из них. Прости, для меня вы все на одно лицо, никак не различишь. Или ты имеешь в виду того кальмара? Наверное, некрасиво так говорить, но он был довольно вкусным. У тебя, случаем, нет еще таких же? Моргана, в это же время уже по другому каналу мысленно обратился я к своей слуге. Как только я его достаточно отвлеку, попытайся его максимально ранить, или хотя бы сковать движение. Поняла, на удивление коротко, хоть и с заметными даже мысленно нотками высокомерия, кивнула берсеркер, одним небрежным жестом проморозив всех выползших на свет тварей. Самого рыбочеловека это правда даже не замедлило, но хотя бы очистило поле боя от всякой мелочи. Я, Фарниус, царь морей, убью тебя, человек, пробулькала эта туша, на довольно средней для слуги скорости рванув к нам. Удар, и укрепленные кости затрещали от силы демона, а затем еще и еще. Каждое столкновение было подобно небольшому землетрясению, а весь пляж пошел ходуном от десятков ударов в секунду. В какой-то момент царь морей, уверившись в моей неспособности контратаковать от его безумного напора, слишком сильно проваливается в ударе, что позволяет, извернувшись всем телом, пробить его гигантский глаз когтями. Кровь брызнула во все стороны, но не успела даже отлететь на пару сантиметров, как полностью впиталась в руку. Набрав воздуха для крика, демон выплевывает расширяющееся водяное ядро. Выгнувшись в обратном направлении так, что иному бы сломало хребет, я почти ухожу от потока, но даже того, что осталось, хватило, чтобы стесать мышцы на животе, словно громадной наждачкой. Само же ядро улетело дальше, дробя и перемалывая все на своем пути. Воспользовавшись руками, словно еще одной точкой опоры, я резко распрямляюсь, ударив удлиненной ногой в подбородок Фарниуса, отчего его пасть резко щелкнула, а тело подбросило на добрых 5 метров, после чего, используя собственную кровь вместо магии, выпускаю поток молний. Закрывшись руками, царь морей получает лишь небольшие, тут же начавшие медленно затягиваться ожоги, после чего прыжком сокращает дистанцию, нанося сокрушительный удар рукой по тому месту, где я был мгновение назад. Новое землетрясение окончательно разрушило этот участок пляжа, отчего его начало медленно затапливать водой. Раздув свои обвисшие щеки, божок выдул сплошной поток воды, на высокой скорости буквально срезая все деревья на уровне груди, а в паре сотен метров от нас пришло ощущение смерти одного из союзных духов. Выпустив свои удлиненные когти, тварь, не обращая ни на что внимания, попыталась меня снова задеть, но будто просчитав его движение заранее, я легко смещаюсь в сторону, оставляя на груди еще один глубокий порез. К сожалению, шкурой кости твари оказались куда крепче, чем у Набериуса, и так просто ранить его уже не получалось. Тем временем на теле Фарниуса появились еще 5 глаз, и он стал точнее наносить удары, но против способности мамы Терезы это не играло особой роли, ведь навыков ближнего боя у него было все так же прискорбно мало. Ошибки, что не допустил бы иной новичок, следовали одна за другой, и лишь крепкая шкура, слоями нарастающая поверх уже полученных ран, и чудовищная живучесть не давали ему должным образом навредить. В какой-то момент он снова слишком сильно провалился в ударе, и, проскользнув ему за спину, я применяю знаменитый быстрый меч, отчего рука начинает дико вибрировать и колебаться. Сотни ударов в секунду обрушились на спину бога, разрывая его крепкую шкуру, стесывая канаты мышцы и оставляя десятки зарубок на костях. Зашатавшись от такого, Фарниус на подкашивающихся ногах сделал 2 шага вперед, уходя из зоны поражения быстрого меча, когда вода под его ногами неожиданно замерзла и из нее вырвались десятки цепей и гарпунов, пронзая промораживая плоть и сковывая движение, а с неба обрушился столб света, пронзая демонического бога насквозь, будто не встречая сопротивления. В момент пронзания головы, я ощутил, будто душа Фарниуса рванула куда-то вверх и в сторону, но на тело вовремя легли новые чары, надежно сковывая сущность с остатками тела. Царя морей, всего такого пафосного бича надводников, натравившего на нас кракена и бесчисленные полчища тварей поменьше, Моргана прибило как-то походя, даже не обратив особого внимания на его бессмертие. Мне кажется, или королева фей несколько вне нашей общей весовой категории. Отличная работа, мастер, снова усевшись на свой ледяной трон, приподняла губы в довольной, немного покровительственной улыбке ведьма. Вы достаточно сильно смогли измотать кого-то уровня младших богов, чтобы использованные мной заклинания были максимально эффективны. На секунду мне захотелось многое сказать Моргане, в том числе и то, что она не оказывала в бою никакой магической поддержки, а единственные использованные ею заклинания были защитой от песка и ветра, чтобы ничто не мешало могущественной королеве наблюдать за боем. Но все же победа есть победа, даже несмотря на некоторое разочарование, тем более она выполнила и даже перевыполнила все то, что я от нее просил, буквально одним заклинанием в разы перекрыв весь нанесенный мной за бой вред. Полно злиться, мастер, ведь душа и тело этого башка сами себя не поглотит, повелительно махнула ручкой в сторону напрасно пытавшегося вырваться из оков собственной плоти Фарниуса. Меня прочитали как ребенка, и даже злиться по этому поводу не получается. Ты права, вздохнув, погружаю в плоть руки, утягивая ту вместе с душой во врата бездны. Конечно же я права, уже утекающим во внутренний мир сознанием услышал я самодовольный голос улыбнувшейся королевы фей. Зеркало души встретило меня уже привычной тьмой, кислотным океаном, ядовитыми испарениями и черной луной, изливающей проклятие в мировой океан. Единственное существенное различие было в том, что помимо луны в небе была маленькая, почти незаметная трещинка в самой реальности, откуда буквально по капельке не спадала сила матери чудовищ. Но даже так, всего одной капли силы Тиамат хватало, чтобы весь океан под нами кипел, извергая еще больше разъедающих плоть испарений. И Фарниус, царь морей, отец Кракена, не додумался ни до чего лучше, чем нырнуть в эти кипящие воды. Плеск кислоты и шипение разъедаемой плоти стали симфонией агонии бога, что медленно насыщало этот безмолвный мир. И тысячи ползучих гадов, словно стая пираний, впивались в плоть слуги Соломона, отдирая и пожирая кусочек за кусочком. В какой-то момент Фарниус вынырнул из океана, поняв, что его вотчина более не является для него надежным прикрытием, и попытался меня достать, но удлинившаяся рука плеть, пусть и с некоторым трудом, отсекла его лапу в то время, как такие же змеи, только больше и толще, вынырнули из черных вод, утаскивая свою добычу обратно, в кислотные недра самой бездны. Секунда, и кипящий океан снова взорвался. Тысячи собранных демоном душ вырвались на свободу, а под их прикрытием, разорвав сдерживающие его оковы, появился и он сам. Выглядел рыбочеловек просто ужасно. Множество все появлявшихся и появлявшихся на теле глаз полопались, губы и обвисшие щеки исчезли, открывая уже не такую ужасную, но все еще полную игл ядовитых зубов пасть, а шкура местами полностью разъеденная кислотой лоскутами свисала с некоторых мест, открывая вид на почерневшие мышцы. И тем не менее, даже без одной руки, бог все еще был опасен, что и доказал, выстрелив сплошным водяным потоком с такой скоростью, что не имея я контроля над этим измерением, точно не успел бы уклониться. Водяной луч легко преодолел десятки километров пути, пока в уже ослабленном состоянии не столкнулся с границами зеркала души, так и не сумев их преодолеть. Легкое усилие и глаз луны открывается, обрушивая на бога сплошной поток энергии. Не самый эффективный прием защиты внутреннего мира, но, к сожалению, никакой пока стихийной предрасположенности у меня нет, а потому и приходится давить лишь грубой силой и общей агрессивностью мира. Но, к счастью, и этого хватило. Израненный Фарниус больше не смог держаться над водой в этом иссушающем магию мире и снова рухнул в океан, откуда больше не смог выбраться. Не прошло и 5 минут во внутреннем мире с момента смерти уже второго бога, как внутренний мир, словно сытый и довольный зверь, медленно заурчал, расширяя свои владения. Бесспорно, это лишь обман восприятия, но мир действительно стал больше, кислота сильнее, змей, получив подпитку, тоже стали больше, сильнее, лучше, но это было лишь приятным дополнением к настоящим изменениям. На Луне, если приглядеться, среди бесплодной каменной пустоши начали пробегать пока редкие речушки, а глубоко внутри начал пробуждаться стихийный источник, пока еще маленький и слабый, но уже дающий надежды, что когда-нибудь я смогу также использовать гидрокинез. На этом фоне усиление физических характеристик, прочности и небольшая прибавка к регенерации уже как-то терялись. И вот эта тварь сидела в Моргане. После довольно долгой матерной тирады задала главный вопрос Дрейк, со страхом косясь на недавнее поле боя, точнее на то, что от него осталось. Песок после тех десятков и сотен ударов так и не спешил опускаться на заполняемые водой рытвенные кратеры вместо нормального пляжа. Деревья все поломаны от одних только ударных волн, а редкие пережившие буйство птички суматошно улетали. Сам бой продлился от силы пару минут, но за это время, будь тварь более искусной, умелой или банально быстрой, то могла бы убить меня минимум пару раз. Сын матери чудовищ бросил вызов богу морей и в жестокой схватке разорвал его тело и душу на множество ошметков, которые после жадно пожрал отличное заключение для какого-нибудь мифа и этой сингулярности. Тем более, что Грааль теперь у нас, Тич был настолько любезен, что всегда таскал его с собой. Примерно, кивнул я, хоть и не был так в этом уверен, все же хоть он и назвался одним из демонов Гаэти, но не своего порядкового номера, ни громкого титула, вроде 24-го заместителя смотрителя печки, он так и не назвал, да и внешний вид от столпа сильно отличался. Про стиль боя я и вовсе промолчу. С другой стороны, поглотив его, я уверен, что все расовые фишки, вроде дурной магической силы, прочности, регенерации и бессмертия, соблюдены. А, начало было Дрейк, теперь посмотрев на Грааль в моей руке, но была прервана прибежавшей на шум драки Шутин, которая, быстро оценив ситуацию, вернулась к своей привычной наглой и вызывающей определенные желания манере поведения. «Ох, папочка, а где же эта тварь? Неужели опять сбежала?» И, не договорила они, с намеком посмотрев на Дрейк. И ее вполне можно понять, после предательства аристократов в Орлеане воспринимать местных магусов как полноценных союзников, тем более зная, что они пираты, не получается от слова совсем. Да что там говорить, большинство из них наверняка бы вогнали нож нам в спину, если бы были уверены, что после этого заполучит Грааль себе, и в таком случае убить тех раньше, чем они решатся предать, было более чем разумно. Тот же райдер-наблюдатель более чем явно говорил об этом. А уж сейчас, когда Арчер далеко, устранить мастера, тем самым лишив его подпитки, довольно разумное решение. Но, нет, покачал я головой одновременно на оба вопроса. Как бы не хотелось решить все быстро, но, во-первых, аномалия в небе не спешит рассеиваться, даже несмотря на наличие у нас Грааля, а во-вторых, никто не смеет обвинять сына бездны в трусости и предательстве. Пока Дрейк на нашей стороне или нет весомого доказательства планируемого предательства, я не имею морального права спускать свой голод с цепи. В этот раз с нами была Берсеркер и не дала дорогому гостю сбежать, не вкусив нашего гостеприимства. О, можно ли тогда рассчитывать на саке из костей демона? Восхищенно присвистнула, смотря на нас голодным взглядом, Шутин. Кажется, я ее немного разбаловал. Впрочем, пока на людей не бросается и спальню мою без спроса не занимает, все в порядке. Боюсь, что после нашего обеда ничего не осталось», — покачал я головой мигом приунывшей красотки с красными рожками. «Знаете, вы так свободно обсуждаете почти что каннибализм, что мне от этого жутко», — без привычной для себя веселой ухмылки поделилась хозяйка прискакавшего арчера. «Ну, как я и думал, такого хрен завалишь, особенно случайной атакой, учитывая, что Сфина молчит по связи, то и с Эвриалой, скорее всего, все в порядке, а значит методом исключения остается только тот райдер. Относись к этому как к дискуссии о вкусах морских блюд», — повелительно махнула ручкой Моргана, которую, похоже, наши с Шутин вкусовые пристрастия нисколько не волновали. «Что же, раз вся эта херня, наконец-то, закончилась, объявляю пьянку». Надолго серьезности Дрейк не хватило. «Мне определенно нравится ход ее мыслей», — ухмыльнулась Шутин. Правда, судя по краткому взгляду в небо, Ассейн прекрасно понимала, что еще ничего не кончилось, что, разумеется, никак не мешало ей наслаждаться жизнью и готовиться к развлечению. И, пожалуй, в этот раз я ее поддержу.